Глава 27. Бабушка новость о внуке восприняла без особой радости. Только головой покачала. Бедный мальчонка. Да, но семимесячный — это уже не опасно, да? Я читала, что Наполеон родился семимесячным. Да я не об этом. Отмахнулась она и больше развивать тему не пожелала. Но позже Мика слышала, как бабушка названивала каким-то знакомым, через них связывалась с роддомом, расспрашивала, что и как, дотошно выясняла, какие у малыша показатели, что ему назначили. Значит, все-таки переживала. А поздно вечером их переполошил Леша. Пришел он не к Мике, а к бабушке. «Анна Михайловна, мама за вами послала. Можете к нам подняться, Любашу посмотреть?» Несмело попросил он бабушку. «Пожалуйста, плохо ей». Леша бросил ищущий взгляд через ее плечо, нашел Мику и потом то и дело, пока говорил с бабушкой, стрелял в нее глазами. «А что с ней?» «Мы не знаем». «Ну что, температура поднялась, болит что-то или, может, упала?» «А, ну нет, не упала. Ее рвет, и температура, кажется, есть». «Ладно, ступай, сейчас поднимусь». Бабушка для вида поворчала, но сразу же отправилась следом за Лешей. Вернулась уже минут через 20. «Ну, что там с Любой?» — поинтересовалась Мика. «Ротавирус. Что еще?» В воскресенье к матери в роддом они съездили вместе с бабушкой. Одна ехать Мика побаивалась, вдруг там будет отчим и снова привяжется к ней. К ее облегчению Бориса Германовича они не встретили. Да и пробыли совсем недолго. Мать при бабушке сразу замкнулась, так что после 10-минутного натужного разговора они ушли. А в понедельник с утра Леша спустился к ним, застав Мику буквально у дверей и сообщил, что тоже заболел. Выглядел он и впрямь больным. Казалось, даже на ногах стоял едва-едва. «Не могу. Мутит дико». Морщился Леша. «Видать, от Любаши подхватил. Скажи, классный, что меня не будет. Ладно?» «Конечно, передам. Ты, главное, выздоравливай». Мика замкнула квартиру. Леша поковылял наверх, а она помчалась в школу. Влетела в класс за пару минут до звонка и неосознанно первым делом удостоверилась, что Колесников здесь, причем даже не взглянув на него. Она его присутствие, как и отсутствие, просто чувствовала. Умом она ничего этого не хотела, более того, это даже мешало, доставляло внутренний дискомфорт, не давало расслабиться ни на секунду, но ничего с собой поделать не могла. Если он был поблизости, она тотчас невольно напрягалась. Да так, что казалось, внутри все гудело. Когда его не было, она чувствовала легкость, непринужденность и пустоту. Переведя дыхание, Мика спокойно прошествовала к своему месту. Колесников на нее тоже не смотрел. Он вообще устроился за чужой партой, сел полубоком и лениво переговаривался с Громовой. «Жень, приходи, не пожалеешь!» — звала она его куда-то. «Дохлый номер!» — вмешался Жоржик. «Не уговоришь, даже не пытайся. Знаю я Онегина. Он после этих выходных теперь еще полгода пить не будет». «А по какому поводу собирались? У кого? В воскресенье? В субботу? Что нас не позвали?» Посыпались вопросы отовсюду. Лишь Мика сидела прямо, делая вид, что даже не слышит реплики одноклассников. «Мика, а ты как выходные провела?» — спросил неожиданно Жоржик. Она оглянулась на него, пожала плечами. «Обычно». «А с кем?» — еще более неожиданно влезла с вопросом Рогозина. Вот только спросила она ее явно не просто так. Мике отчетливо послышались язвительные нотки, словно вопрос таил в себе нехороший подтекст. Она и смотрела на нее так же, с насмешливым прищуром. От этого взгляда стало неприятно, захотелось передернуться. Мика ее ответом не удостоила, просто отвернулась, а там уже и физик нагрянул. Но она могла бы поклясться, что Соня ей в спину многозначительно хмыкнула. Да и плевать, решила Мика. Жаль только, что Вера до сих пор не вышла. Придется весь день торчать одной, а она уже привыкла к тому, что есть с кем словом переброситься. Не прошло и 5 минут от начала урока, как в кабинет заявилась классная. Извинилась перед физиком, а затем тоном, каким впору зачитывать смертный приговор, сообщила. «Мне стало известно, что вы в субботу почти всем классом сбежали с обществознания. Сговорились и сбежали». Затем она начала горячиться. «Вам не 10 лет, чтобы не понимать, какое это хамство, какое оскорбление по отношению к учителю. Просто плевок в душу. Как будто это не вам сдавать ЕГЭ, поступать. Как будто это ей надо. Но дело даже не в этом, а в том, что вы сознательно обидели человека, показали ваше наплевательское отношение к учителю, который для вас же бессовестных старается. И что самое страшное, вам даже не стыдно». Классная на несколько секунд замолчала. Обведя разочарованным взглядом учеников, она покачала головой. «Я это так не оставлю. Виновные понесут наказание. А в эту пятницу мы проведем родительское собрание. Пусть ваши родители знают, какие вы молодцы». Она еще раз извинилась перед физиком и вышла. При нем, конечно, никто ничего открыто сказать не смел. Но Мика чувствовала, что в классе волной прокатились шепотки, началось бурление. И точно, едва кончился урок, народ возмущенно заклокотал. «Какая тварь нас сдала!» — крикнула Громова. «Да!» — подхватили остальные. «Классная же сказала, что сбежали почти все! Значит, кто-то не сбежал! Кто не сбежал? Из-за кого нас теперь нахлобучат? Кто крыса?» Кричали почти все, хором, возбужденно, яростно. Казалось, виновного сейчас в клочья разорвут. Мика оцепенела. Она даже вообразить не могла такую реакцию. Из-за урока вот так бесноваться ей сделалось страшно. Если бы хоть Леша был. «А я, кажется, догадываюсь, что за сволочь нас так подставила». Громова скрестила руки на груди и вперилась угрожающим взглядом в Мику. «И кому-то сейчас не поздоровится. Эй!» «Двери заприте, чтоб сюда никто не сунулся, пока мы...» Но тут подал голос Колесников. «Ну, я та сволочь, я...» Гвалт тут же стих. «Ты?» «Женя, ты шутишь?» Изумился кто-то из девочек. «Онегин, ты чего?» Повернулись к нему все остальные. «Да ну нафиг!» Тряхнула головой Громова. «Ну, спросите у Тамары». «Почему? Зачем? Мы же договаривались!» Он пожал плечами. Я ни с кем не договаривался. «Ну, капец! Как ты мог? Вот нахрена так было делать? Нахрена было так всех подставлять?» «Ну, ты...» — не договорил Антон, скривился, подхватил сумку и направился к двери. Никто Колесникова не тронул, никто ему и высказывать ничего не стал, если не считать единичных разочарованных возгласов. Но достаточно было и того, как на него посмотрели одноклассники, даже девочки. Даже Громова, которая всегда взирала на него, как на икону. Так в кино смотрят на предателей или на подлецов, которые всю дорогу прикидывались хорошими, а потом вдруг сдернули с себя личину и явили свою гнусную сущность. Мике от их взглядов сделалось по-настоящему плохо. Как будто не на Колесникова они были обращены, а на нее. Ее будто каменной глыбой придавило. Она даже двинуться не могла. Так и сидела за своей партой, с трудом дыша. Надо было ему что-то сказать. Но она не могла найти в себе силы хотя бы повернуться и посмотреть на него. Впрочем, спустя несколько секунд он тоже вышел.